Часть вторая. Глава первая. Никон в Ферапонтове. Северное, необыкновенно прозрачное летнее утро только что начинается. Розовая заря давно уже залила бледным пурпуром весь восточный и северо-восточный край неба. И из-за продолговатого, всего окрашенного зарею облачка, вот-вот брызнут первые лучи солнца. На зеркальной поверхности Белого озера отразилась и эта розовая заря, и это окрашенное ею продолговатое облачко. В одном из окон патриарших келий Ферапонтового монастыря виднеется большая голова с седой бородою и, по-видимому, задумчиво созерцает расстилающуюся перед ее глазами картину розовый восток с бледно-пурпуровым облачком, гладкую, тоже розоватую поверхность Белого озера, кое-где как бы дымящуюся утренним паром, большекрылую и белогрудую птицу, летающую над озером и ударяющую иногда красными ножками об ее зеркальную поверхность. Там, где птица касается воды, поверхность озера искрится, словно бы на нее рассыпали жемчуг. Ласточки, точно черненькие мушки со своими игольчатыми крылышками и юркие пескливые стрижи, словно пули, режут утренний воздух по всем направлениям. Голуби, проголодавшиеся за ночь, усердно снуют от надоконных наличников и карнизов монастырских зданий то к воде, то к сеновальням, к конюшням, около которых всегда имеется зерно и всякая бросовая снеть. Неугомонные воробьи в запуске точно на заказ стараются перетрещать один другого, гоняясь за мухой и за всякой живой мелочью. У правого, приглубокого берега, над остроконечными темными елями носятся вороны, оглашая воздух неистовым карканьем из-за выведенного яйца, брошенного на навоз монастырскими поварами. Голова с седой бородою смотрит из окна на все это и трясется на плечах, как бы говоря: «Нет, нет, не надо, не надо этого, из-за чего они мечутся, нет, не надо». На востоке из-за розового облачка брызжут золотые лучи, отражаясь и на летающей птице, и на седой бороде стоящего у окна, и трясением головы, как бы отрицающего все, что он видит и слышит. «Нет, нет, не надо». Не надо. Из-за угла патриарших келий показывается согбенная фигура высокого чернеца, который, поравнявшись с стоявшим у окна, низко кланяется, а стоящий у окна грозит ему суковатой палкой и судорожно шепчет: «Кирилловский лодыжник». Свет все ярче и ярче заливает картину, открывающуюся глазам стоящего у окна. А он, по-видимому, все больше и больше сердится и все упрямее трясет головой: «Забыли! Все забыли патриарха Никона, патриарха Божией милостью!» — шепчет он угрюмо, отворачиваясь от окошка. «Так я же вас!» И он с сердцем стучит клюкою в просторной келье, уставленной в переднем углу иконами и обнесенной по стенам широкими лавками, на деревянном со скатертью столе горят две свечи, как-то странно мигают, бледнее перед льющимся в окна утренним светом. «Я вас, темники и баскаки!» — еще шибче стучит старик клюкой, подходя к столу. Дверь тихо отворяется, и на пороге кельи показывается испуганное, заспанное лицо молодого служки с голым подбородком. Вошедший низко кланяется. «Тебе чего?» — озадачивает его старик. «Звать изволил святейший патриарх», — робко вопрошает вошедший. Кто тебя звал? Пошел вон, сердится старик, стуча клюкой. Слушка лукаво улыбается глазами и исчезает за дверью. Ишь, темники, чертей напустили, спать не дают. Вот я царю обо всем повествую, увидите у меня, ворчит старик, и, подойдя к столу, берет исписанный лист бумаги. Вот, тут написано. Он надевает очки и, подставив бумагу под свет, сначала про себя шевелит губами и бородой, а потом сердито читает вслух. Иже жив сый привмененный снисходящими в ров, сидяй во тьме и сени смертней. Он покосился на окна и на врывавшийся в них свет утра. Окован нищетою паче желез, богомолец твой великого государя, худой и смиренный нищий, Никонишка, милостью Божию, коростовый патриаршишка. Не вели, государь, кирилловскому архимандриту с братьею в мою кельюшку чертей напускать. Дворецкий Кириллова монастыря говорил про меня, что он с Кирилловым монастырем задается, кому он хоромы строит, чертям, что ли, в них жить. И вот вечер же, государь, птица, неведомо откуда взявшись, яко вран черна, пролетела сквозь кельи во все двери и исчезла неведомо куда. И во всю ночь демоны не дали мне уснуть, одеялишко с меня дважды сволочили долой, и беды всякие неподобные многие творили, да и по многие дни великие беды бесы творили, являясь овогда служками кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими злобами, и в окна теперь пакостят, овогда зверьми страшными являются, грозяся овогда птицами нечистыми. Он остановился и сердито посмотрел на окно. — Я вам докажу, — темники бормотал он, — а то на, чернилы бумаги не давать Никону, то-то. И он снова глянул на свою бумагу. Да, ниже, государь, кирилловские монахи говорили моим ферапонтовским старцам, кушает где ваш батька нас. И я, государь, благодатью Божию не человекоядец. При последнем слове он, казалось, что-то вспомнил и, потушив свечи, подошел к стоявшему в правом углу аналою. Взял лежащие на нем четки, надел клобук и пошел к дверям, шурша ногами, обутыми в плисовые на меху из белки сапоги, подбитые мягкой кожей. В сенцах повстречался тот же с голым подбородком служка и подошел под благословение. Старик мотнул в воздухе ладонью и как-то сердито ткнул в губы служки. На крыльце он остановился и прищурился. На дворе начиналась дневная суета. То там, то здесь показывалась черная скуфья или клобук, и, увидев старика, торопливо проходили, потупив головы или низко кланялись. С коровьего двора слышалось, как там усердно доили коров, и часто слышались возгласы «Стой! Стой, буренка!» или мычание коров и голодных телят. На дровеннике стучал топор. В соседней избе сквозь открытые окна сердито гудела струна монастырского шерстобита. Два стрельца шли с берега и расчесывали мокрые волосы роговыми гребенками. На заднем дворе ржал скучающий по матери жеребенок, и в ответ ему слышалось «Тру! Трусеньки! Труси!» Все это, казалось, еще более сердило старика. Да и неудивительно, То ли это, что на Москве когда-то бывало, когда загудут, бывало, разом, все 40 сороков, провозвещая славу Господу Вседержителю да святейшему патриарху Никону. Ах, эка, времечко-то было, и все прахом пошло. На решетчатых переходах, ведущих в старые кельи, показался средних лет мужчина в мирской одежде, в голубом легком камзоле, в сафьяновых сапогах, со скрипом и в пуховой шляпе. Небольшая бородка на полном скуластом лице, черные с узким разрезом глаза и стоячие уши отдавали татарковатостью. Пришедший издали снял шляпу и почтительно подошел под благословение к старику. Старик и у этого мотнул ладонью перед носом и ткнул в губы тылью правой руки. — Буди здрав, святой отец, — сказал пришедший. — Спасибо, князь Самойло, — брюзгливо отвечал старик. — Хорошо ли есть и почивал, святой отец? — Како почивал? «Всюю ночь не спал», — сердился старик. «Ну, годы-то твои, святой отец, не маленькие, сона ты не идет». «Какие еще мои годы-то?» — пуще прежнего рассердился старик. «Аще в силах 80, а мне и 70-то нет, а то на годы-то». Князь Самойло Шайсупов, он приставлен был смотреть за Никоном, незаметно улыбнулся своими узкими татарковатыми глазами и потупился. «Черти мне спать не давали, вот кто!» — продолжал сердиться старик. Пристав поднял на него удивленные глаза. «Кирилловский архимандритишка с своими иночишками ко мне в келью чертей напустил». «Как чертей напустил, святой отец?» — изумился Шайсупов. «А так? Дворецкий их говорил про меня, кому он хоромы строит? Чертям, что ли, в них жить? Вот что, слышишь, чертям жить». «Так что ж из того, что дурень мелит?» «То-то мелит, а вечер, в ночь, не ведаю, какая птица, як овран черна, пролетела сквозь все кельи и исчезла неведомо куда. Да то, может, и была ворона. Толкуй, дурачок, ворона в келью не залетит. Так надо думать, ластушка? Ласточки все спали давно». А я тебе скажу, святой отец, кто это летал. Не топырь, мышь летуча. Старик окончательно рассердился. Да ты что меня учишь? Учен гораздо. А ты б попробовал сам уснуть в моей келье, но не ночью демоны дважды с меня одеяло сволочили долой. Ай-яй, с нами крест, притворно изумлялся пристав. Змерми страшными скакали, старцы кирилловские, языки на меня извеся, что псы лаяли. Ай-яй-яй, эки страхи! Я, но не о сём великому государю отписал. Я Вакума протопопа в тонце сне видел, у него на двух перстнях бесик, бес махонький сидел и на сопели играл. Те-те-те-те-те, вон они дела тяну. Из древенника вышел молодой служка в фартуке и с вязанкою дров. Никон издали остановил его, замахав клюкою. Сложив дрова на земь, служка торопливо подошел к старику, тщательно вытирая руки о фартук и поправляя свою белокурую, туго заплетенную косичку. Подойдя под благословение, он добродушно глядел своими большими серыми глазами и ожидал приказаний. «Что поздно? Печь затопляешь?» — по-прежнему сердито спросил старик. «Затопил», — был короткий ответ. А что, но не стряпать мне будешь? Что поволишь? Ушицы мне свари из стерлядок, да окуньков туда прикинь, да ёршиков, да налимью печёночку приметни, да чтоб лучку и перчику в пору поболи вкинь, да сольцы не забудь, а? Добросто, — снова был кроткий ответ. Ответ этот так и вскипятил старика. Голова его затряслась еще более, губы и борода задвигались, щеки покраснели, и клюка так и заходила в руке. Ты опять? Меня идолом зовешь? А? — закричал он со старческой запальчивостью. — Я тебе приказывал не называть меня идолом, а? Слушка. Это был Никонов поварок Ларка, большой искусник стряпать, отреженный к особе бывшего патриарха из Кирилловского монастыря. Поварок безмолвно переминался на месте и добродушно глядел то на сердящегося старика, то на недоумевающего пристава. Князь Шайсупов действительно даже рот разинул от изумления. Какой идол? Кто его называл идолом? А, приказывал я тебе! — Приказывал, а? — горячился старик. — Говори, приказывал, приказывал-ста. — Так на предки не смей обзывать меня идолом. Я христианин. Поварок молчит. А пристав, уставившись в землю, улыбается себе татарковатыми глазами. Старик начинает понемногу успокаиваться. — Ну, так уху свари мне, да поядрёнее, слышишь, а? — Слышу-ста. — Да биточек из щучки сколоти с лучком же, да чтоб без костей, да масла доброго орехового, да подрумянь, да не пересуши, понял, а? — Понял-ста. Да на сковородке те и подай, чтоб шипело, слышишь? Слышу, стань впервой. Да тёши мезукосной, нет, тёш не надоть, а ситринки доброй и жарь, да посочнее, чтобы мягко было, что пух и лимонцу ломтиками нарежь, ровненько, да огурчиков в уксусе, да рыжечков подашь, клюковки там мочёной, яблочко в патоке, а? Добросто. И опять этот ответ. Это несчастная добросто! Взбеленила старика. Он даже отшатнулся назад. В это время по двору проходил тот высокий согбенный монах, который кланялся в окно Никону и которому этот последний погрозил клюкой. «Отец-строитель! Отец Исаия! Подь сюда!» — закричал ему Никон. Длинный сухой монах с строгими глазами и с тонкой бородою, развилками, приблизился и подошел под благословение. Никон повертел у него перед глазами рукою с четками и еще более насупился. «Кто у вас научил его называть меня идолом сидонским?» — ткнул он на Ларку. «Идолом? Сидонским?» — изумился длинный монах. «Да, Астартом!» Его же невегласи за Бога почитали. — Не вем, святой отец, — пожал плечами длинный монах. — Как не ведаешь-то? Но не ночью ко мне в келью чертей напустили, а этот меня Астартом, идолом сидонским, сейчас дважды назвал, а? Длинный монах не знал, что отвечать. Серые моргающие глаза его быстро скользнули по глазам Шайсупова, и по лицу обоих пробежала мимолетная лукавая улыбка. — Ты слыхал, князь Самойло, как он назвал меня Астартом? — обратился старик к Шайсупову. — А, слыхал? — Не знаю. — Как не знаешь? Ты тут стоял. — Стоял, стоял, святой отец, докажись, не слыхал такого мудреного слова, да я его, признаться, и не выговорю. Всем было неловко. Несчастный поварок только хлопал своими невинными глазами. «А Ларки такое слово как выговорить? Невем!» — изумлялся инок Исайя. «То-то невем!» А он так и сказал: «Добр Астарт!» А в древнем писании идол был некий сидонский Астарт, и которые его за бога почитали, приглашали. «Добр Астарт», — пояснял Никон все с той же горячностью, «а я не идол, не Астарт, я христианин». Исайя только пожимал плечами, а Шайсупов кусал губы, чтоб не засмеяться. «А ну-кась, Ларивон! Скажи-ка оное слово!» — обратился он к несчастному Ларке. Тот молчал. «Сказывай, — говорят тебе. — Какое слово? — спросил Ларка. — Да что отец этот святой сказывал? — Не знаю такого слова. Шайсупов вскинул на Никона своими лукавыми глазами, которые казались совсем добрыми, простодушно наивными. «Прости его, Бога, для святой отец», — заговорил он ласково. «Прости на сей раз, ради завтрева, ради праздничка Божия. Можешь, что он и сказал своею дуростью, так прости для Бога». «Не вмени ему во грех, святой отец», — просил Исайя. «Может, бес попутал». «А поди сам бесот, и словцо оное шепнул, а не Ларка», — пояснил Шайсупов. «Я ему и эпитимью за это наложу, нарочитую», — прибавил Исайя. «Ну, ин быть посему», — смягчился, наконец, старый упрямец, — «только смотри у меня, осетринку не перепарь, да чтоб лучку и перчику и сольцы в меру». «Добро-ста!» — обрадовался Ларка и даже мотнул головой, но не тут-то было. Никон даже привскочил своими больными ногами, его опять чем-то ошпарили, и голова заходила ходенем. «Слышите? Слышите, опять Астарт!» — кричал он и стучал клюкой. «Что ж это будет? Я ноне же великому государю напишу. Я буду бить челом, чтобы великий государь велел розыск учинить над Кирилловым и Ферапонтовым монастырем. Откуда оное повелось, чтоб святые обители бесов напущать, да православных христиан сидонскими идолами именовать? Великий государь велит сыскать!» Розыск. Это было страшное в то время слово. Тогда искали не глазами, не расспросами, а пыткой, плетьми, кнутом, дыбой и огнем. Допрос, испытание, пытка — это одного корня слова. Кнут да жеровня чинили допрос. И инок Исайя, и пристав, князь Шайсупов, испугались угроз Никона. Он накличет на них неминуемую беду. Все без вины будут виноваты. Надо чем-нибудь умилостивить рассвирепевшего старика. — Отец святой, смилуйся. Вели смирить парня, — взмолился Исайя. — Смири его, как поволишь, и я стрельцов дам, — предлагал свои услуги пристав, желая защититься чужою спиной. «Накажи его, отец святой, поучи, поучи Бога для, он перестанет дуровать». А тот, кого советовали поучить, смирить, по-прежнему смотрел недоумевающе. Блажди нашла на старика. Не впервой его клюке гулять по моей спине, что ж. «Так велишь смирить, святой отец», — умолял Исайя. «Что мне смирять? Я старец смиренный, смиряйте вы, а я великому государю отпишу», — не унимался упрямец. Пристав и Исайя переглянулись. «Что ж, князь Самойло, вели давать плетей», — сказал последний. Шайсупов свистнул, как соловей-разбойник. На свист из-за угла стрелецкой избы вышли два стрельца. — Плетей давай! — крикнул Шайсупов. Бедный поварок упал на колени и тянулся к ногам Никона, чтобы хоть ухватить и поцеловать полу его подрясника. — Прости, не буду, не трожь! — Не трогай ног у меня, ноги больные! — кричал упрямый старик, отстраняясь. — Не буду идолом звать! О! Подошли четыре стрельца и молча глядели на эту сцену. У двоих из них в руках было по плети. Узловатые московские чудовища, младшие сестрички кнута батюшки. Плетни кнут! Даст вздохнуть, а батюшка кнут не даст и икнуть. Ну-ну, сымай рубаху, не нежься, сымай, — поощрял пристав, — сымай-ка рубашечку. — И парки, — пояснял Никон. Стрельцы стали раздевать поварка, развязали и сняли фартук, расстегнули и сняли подрясничек, рубаху. — Ишь ты, почет какой! Ризы сымают, — шутил пристав, — кубыть патриарха. Никон сердито глянул на шутника. — Матри, Самойла, и в дыры муха падает, — проворчал он. Поварок стоял совсем голый и сжался, только нижняя часть худого белого, как у женщины, тела не была обнажена. — Парки! Долой! — не унимался развоевавшийся старик. Поварок с досадой торопливо спустил нижнее белье и повернулся спиной к своему мучителю. — Чего ж ты смотришь, чернец? — накинулся этот последний на Исаию. Исаия стоял, ничего не понимая, и молчал. — Твое дело, вели класть, — командовал старик, — да одежду под голову. Поварок не сопротивлялся. Уже он знал Никона, да и сечение в то время было делом обыденным. Хлеб насущный, каша, только березовая, баня, горяченькая, припарочка — вот синонимы сечения. Положили поварка. Один стрелец сел верхом на голову, другой — на ноги. Поварок только сопел, да как-то старался втянуть в себя то, что особенно выдавалось, как будто можно было сделать это. Стрелец, сидевший на голове, казалось, никак не мог усесться ловко и ерзал. — Не души! — протестовал чуть слышно оседланный. — Чего, разве не рот стоишь? — напоминал старик Исаии его обязанности. — Валяй, ребята, — распорядился Шайсупов. Удары посыпались на обнаженные части белого тела, которое сразу стало багроветь полосами. Несчастный поварок то глухо кричал, то грыз зубами свою одежду и задыхался. Никон смотрел, тряся головою и шевеля губами, и считал удары на четках, как он считал на них метания, земные поклоны. «Не зови меня идолом сидонским, не зови Астартом, я благодатию Божией христианин!» А белое тело все багровее, багровее. Несчастный, забив себе рот рубахою, уж и не кричит. Четки перебраны уже до половины. «Стой! Будет!» Удовлетворяется, наконец, бывший Божией милостью великий патриарх. Поварок встал и дрожащими руками облачается. Руки не попадают куда следует. Волосы повыдергались из косенки и падают на лицо. Одевшись кое-как, он кланяется до земли своему мучителю. — Добро поучили! Не будешь больше меня идолить! — поучает этот последний. Шайсупов и Исаия переглядываются, поводя руками. — Ну, под теперь, стряпай! «Да помнишь, что я тебе заказывал, Нони?» — говорит старик, как ни в чем не бывало. «Не забыл, а? Не забыл-ста?» — пробормотал несчастный дрожащими губами. «Да осетринку-то не засуши, да лучку, да сольцы в меру. Добро-ста!» И опять трясущаяся голова заходила ходенем, и застучала клюка о брундук. «Опять за свое! Опять добр Астарт!» Шайсупов не вытерпел и покатился со смеху, держась обеими руками за живот. «Ой, батюшки, ой, Ларка! Ах-ха-ха, умру! Ох, святой отец! Ой, ой, ой!» — заливался он. Что ты, обезумел? Ай-хой! Ой, батюшки, родители мои, за что вспороли малого?» Все смотрели на хохочущего пристава с удивлением. Даже высеченный поварок улыбался сквозь слезы. «Ай-ха-ха! Да он ведь, поварок, говорит, добро-ста! Это у его привычина такая, добро-ста! Да добро-ста! А никакого идола тут нету, а его пороть, ну, дали же мы маху!» Никон еще более рассердился на такое произвольное толкование. «Что ты меня учишь?» — стрелец, накинулся он на пристава. «Вон их учи, а я учен!» «Ты об идоле Астарте не слыхал? А может, и про Перуна, что у нас в Новгороде палкой дрался, не слыхивал? Тебе не ве голосу, что? А я в древнем писании хаживал, зубы приел гораздо». Старик бы, вероятно, долго не перестал брюзжать, если бы в это время не показались в воротах вазы, нагруженные припасами, которые поставлял для его обиходу Кириллов монастырь. Старик замахал клюкой: «Подавай сюда, к крыльцу вези!» Инок Исаия поспешил к вазам. Поварок, сделав поясной поклон, побрел за дровами. Никон, кряхтя и морщась, уселся на крыльце и ждал. Стрельцы ушли на берег купаться. Пристав стоял у крыльца и продолжал улыбаться своими узкими глазами. «Уж и чадушка же, ну!» — говорили лукавые глаза.